С появлением Августа высокое собрание нехорошо оживилось. «А сильно его тут ненавидят», — подумал я. «Ненавидят, боятся, завидуют ему». Августу же было наплевать, кто и что о нем думает. Стремительно вошел в зал, плотно уселся в кресло номер 3, кому-то кивнул, на кого-то даже не взглянул. От него исходила волна уверенности и неуловимого обаяния, накрывая и круглый стол, и весь зал. И еще я как-то разом обнаружила, что Август значительно красивее практически всех присутствующих мужчин. Открытие меня несколько удивило. Я даже на всякий случай попыталась вспомнить всех его подружек за годы, что он был моим боссом, и не смогла. Лица стерлись из памяти, оставив по себе лишь размытые, невыразительные белесые пятна. Как интересно, однако, чувствовать себя влюбленной. Я давно забыла, что это такое. Согреваться лишь от того, что видишь человека. Я не была влюблена в первого моего партнера, с которым имела 3-летний полуплатонический роман в школе, закончившись на утро после единственной нашей ночи. Не любила я и Дика Монро. Он мне нравился, мне льстило его внимание, но любовью мои чувства к нему не были. Макс, пожалуй, Макс. Я совершенно точно влюбилась в него. По уши. Но как-то очень поверхностно. Да, мое чувство было сильным и ярким, но оно шло не из глубины сердца. Неудивительно, что оно быстро кончилось, и Макс из желанного мужчины переквалифицировался в проверенные партнеры. Я чувствовала некое превосходство над ним, несмотря на то, что он намного старше и богаче меня. Я не видела, чтобы он был умнее меня. Наверное, в этом все дело. Понимаю, что у мужчин должны быть слабости, но не всякие слабости я готова им прощать. Август почувствовал, что я смотрю на него, и ответил мне длинным косым взглядом из-под ресниц. Я от чего-то смутилась, отвернулась. А когда подняла голову, он все еще глядел на меня, и на лице появилась тень недоверчивого удивления, радостного. Может, он не совсем уж равнодушен ко мне? Нет-нет, я знаю, он ко мне безумно привязан. Настолько, что мог бы жениться хоть сию минуту, просто чтобы я больше никуда не делась. Женился бы на своем душевном комфорте, а не на мне. Совсем не то, чего мне хочется. Но вдруг я ошибаюсь. За годы, проведенные рядом с Августом, я крепко вбила себе в голову, что этот огромный, сильный мужчина на самом деле тревожен и мнителен. И временами я говорю не столько с ним, сколько с его фобиями и комплексами. Я привыкла думать, что мой великолепный босс на самом деле глубоко несчастное существо, которому некоторые эмоции просто недоступны. Но что, если это было удобно в первую очередь для меня, травмированной неудачным замужеством? Вдруг это я сама так защищалась от своих чувств? Август очень сдержанный. Вдобавок, его этика диктует поведение, которое мне кажется перегруженным условностями до нелепости. Но иногда я ловлю его взгляд настолько красноречивый, что становится, честно говоря, страшно. Сладко и страшно. Эндрю Кларк произнес речь. Я не в состоянии была сосредоточиться на ней. Составленная убогим канцелярским языком, сам он ее писал, что ли, невыразительная, скучная речь. Первое место в категории «Провальное выступление года». Несмотря на то, что до конца года еще почти 3 месяца, я уверена, шедевр Кларка останется непревзойденным. Суть речи сводилась к тому, что Август, такой-сякой раз эдакий, разорил Энстона, а потом еще и купил его титульную систему «Калипсо». Ну и как дальше жить, спрашивается. Я бы на самом деле спросила, а кто купил остальные 14 систем? И почему этих ловкачей никто не упрекает в желании поживиться и урвать кусочек? Но свое мнение я могу высказать один раз. При голосовании. Боюсь, ко мне еще не привыкли настолько, чтобы воспринимать всерьез, как оратора. Август слушал этот бред, исполненный обвинительной патетики, с легкой мечтательной улыбкой. Не знаю, о чем он думал в тот момент. Может, о том, как будут выглядеть его машины в Сонском музее, но впечатление создавалось почти пугающее. Сидит большой, сильный человек, глядит на мир ласково, внимает детскому лепету, и видно по нему, что с высоким собранием он считается лишь постольку-поскольку, потому что ему самому этого захотелось, а не потому, что его вынудили. Кларк закончил и застыл. Наверное, думал, что его поза с высоко поднятой, практически запрокинутой головой величественна. На мой вкус, он выглядел как петух с облезлой шеей. Эмма Гамильтон попросила слово. «Честно говоря, Кларк, Я не понимаю, что за спектакль ты тут играешь? Что за нелепая публичная порка? Она говорила просто, естественно, не выбирая слов и не отрабатывая интонации по-актерски. Можно подумать, тут никто не знает, что такое был Энстон. Тот его 3 года назад исключили подавляющим большинством голосов. Я такого за всю историю не припомню, чтобы кого-то выгоняли 38 голосами. Или Кларк, это не ты мне 10 лет назад жаловался, что Энстон теснит тебя, что он фактически перерезал тебе транспортные пути к Лалане? А я помню. И Вайбаков я тоже помню. Да, они не нашего круга, но это не значит, что с ними можно было поступать так, как поступил Энстон. Нет, Кларк, вот ты мне сам скажи. То, как он отобрал Залинду у Вайбаков, это что, не рейдерство? Он за 20 лет выкупил 3 системы. Ты интересовался, на каких условиях и при каких обстоятельствах? А его поведение — это отдельный разговор. Мы для него все были подлые мелкие людишки. Он презирал всех. Ты ведь не забыл еще, как он просил моей руки и что ты мне тогда посоветовал? Эмма Гамильтон покачала головой. «Назначает мне Энстон встречу». «Мало ли, что он хочет предложить», — подумала я. «Приехала. Он мне без подготовки. Мол, я готов на тебя жениться, но при одном условии. Скажи Виктору, чтобы переписал Таркс на тебя. И, мол, в брачном договоре будет пункт, что при разводе Таркс останется у Энстона». Я сначала дар речи потеряла от такой наглости. Потом спрашиваю, «Ты рехнулся?» А он мне заявляет, мол, «Нет времени учить тебя вежливости. Поди сама подумай. Так и быть. Дам тебе 3 дня, чтобы осознала свою ошибку. Но это только потому, что первый раз. Если я позволю себе такой тон в разговоре с ним еще раз, то сильно пожалею. Кларк, и ты помнишь, как советовал мне смириться? Потому что управы на этого мерзавца просто нет. И что теперь?» «Управа на мерзавца нашлась. Чем ты недоволен?» «Могла бы и не спрашивать». «Ежу, понятно, чем. Не нравится ему усиление Макинби. И ладно бы себе такое позволил патриарх, не обидно, он все равно старый. Но Август молод. Еще вчера он был смешным чудиком, которого никто не брал в расчет. Его деда и отца даже жалели. Как им не повезло с наследником. Такое блестящее происхождение, такие надежды с ним связывались». А у него в голове сплошные фанаберии. Машинки красненькие коллекционирует, жениться отказывается. И ладно бы только это. Инквизитором работает. Подумать только, принц копается в чужом грязном белье, да еще и берет за это деньги. Однозначно, умственно неполноценный. И тут выяснилось, что этот безобидный чудак такой же хищник, как и все остальные принцы. Что у него тоже есть хватательный рефлекс, а если он вцепится, то не отстанет, пока враг не погибнет. Что он смелый и дерзкий. На Арканзасе его назвали бы оборзевшим. Ну да это мелочи. А самое главное, он молод, и у него все впереди. Кларк, понятно, вещал про моральный облик и этические принципы. А что ему еще остается делать? С точки зрения закона Август чист, как парфирородный младенец. А я скользила взглядом по присутствующим. Похоже, других ораторов, кроме Кларка да Гамильтон, не предвидится. Кому-то не по чину высказываться, как, например, Крису, а кто-то осторожен до двуличия, поэтому рот раскроет, лишь когда будет оглашено решение. При том, что все эти речи ничего не значат. Решение принимается тайным голосованием по старинке, белыми и черными шарами. К Августу многие настроены враждебно. Кларк лишь озвучил их скрытое недовольство. Но, с другой стороны, никто из них не попрет грудью на амбразуру, если поймут, что оппонент представляет собой силу. С силой надо ладить. Они не выскажут свою позицию, пока не станет ясно, куда дует ветер. Все как везде. И принцы — такие же люди. Это правда. Разумеется, профессия и образ жизни сказываются на их характере, но не так сильно, чтобы заглушить природные качества. У кого уж какие эти самые качества в наличии? Кто-то трус, кто-то лицемер, а кто-то клал на всех с прибором. Макинби купили Калипсо. Эмма входила в раж. Мне даже показалось, она нарочно ждала этого момента. Что-то у нее в жизни не ладилось, и серьезно не ладилось. Вот она и пользовалась случаем культурно сбросить агрессию, хотя бы чтобы освободить мозги от лишней эмоциональной нагрузки. И что с того? Кларк, а ты ничего не купил? Когда Энстоны начали распродавать имущество, тут очень многие поживились. Ну, когда еще удастся купить хоть часть системы в первом-втором радиусе? И я, представь себе, тоже поживилась. Купила две транспортные компании. Теперь у меня только один достойный конкурент — Ричард Монро. Да и то, у нас с ним давно все поделено. Почему бы тебе не обвинить меня в неэтичном поведении и нехороших замыслах? Эмма Гамильтон обвела зал торжествующим взглядом. Ей было весело, этой молодой женщине с пышными формами. В некоторые века ее сочли бы божественно красивой, но сейчас, увы, стандарты красоты изменились. Даже жаль. А про Калипсо я расскажу. Думаю, здесь кое-кто может подтвердить мои слова. Я точно знаю, что не одна интересовалась вопросом. Конечно, я хотела купить Калипсо. Да тут две трети хотели бы купить Калипсо, хоть кусочек, хоть одной ногой закрепиться в том секторе. Но когда я начала прощупывать почву, то поняла, что Калипсо пытаются сплавить в определенные руки. Нет, не ясно было, в какие. Я рассердилась. Понятно, что я подумала. Энстон нашел лазейку, чтобы сохранить статус. Через два дня буквально со мной связался человек, чье имя мне ничего не говорило, с вопросом. Мне правда интересна эта система, или я наводила справки с какой-то иной целью? Договорились о встрече. Пришел старомодно вежливый мужчина, который никакого отношения к Энстону не имел. Свою роль объяснил этак уклончиво. Мыл он из группы, которая обеспечивает информационную поддержку сделки. Ну да, я все поняла. «Здравствуй, русская контрразведка. Давно не виделись». Она хохотнула. «Господин поведал мне, что да, у Сибири большие коммерческие планы, но необходимо, чтобы Калипсо находилась в дружеских руках. Русские олигархи не могут купить систему, поэтому стали присматриваться к принцам. Они уже примерно знают, кто им нужен. Но если я согласна на их условия, то с удовольствием рассмотрят мою кандидатуру». «Рассмотрят? В смысле, помогут. Мне показали проект. Полностью. Система продавалась только целиком. Сибиряки желали видеть ее хозяином человека, который построит современный транспортный хаб и пустит через него основной сибирский грузопоток. Это все прекрасно. Только хаб они хотели на 4 внешних планеты. На 4! Это крупнейший хаб после Земли и Пекина. Я честно сказала, не потяну. Даже с сибирскими инвестициями. Ну и понятно, спросила, как они отваживают покупателей, которые могут купить систему целиком, но не согласны построить хаб. Мне с вежливой улыбкой ответили, что для того и нужна группа информационного обеспечения сделки. Словом, я отошла в сторону, решив, что я лучше потом договорюсь с покупателем, чем сейчас вложусь в эту сделку. Хотя проект очень-очень перспективный. И я ни капельки не удивилась, что Калипсо купили Маккинби. Я так и сказала. Вот этот проект потянут, если только Маккинби и Шелдоны. Больше никто. Мне интересно одно. Она уставилась на немолодого мужчину Артура Шелдона. «Артур, с тобой переговоры вели?» «Да», — спокойно согласился он. «Я принял такое же решение. Да, интересно, перспективно, но мне выгоднее инвестировать в, собственно, порт, чем выкупать всю систему». «А я случайно узнал, что продается Калипсо», — сказал Август. «Эмма, вы позволите, расскажу?» И купил. «Проект хороший и красивый, но невыполнимый. Я понимаю, что русские питают страсть к монументальным сооружениям, но 4 планеты под космопорт — бессмысленная трата ресурсов. Проблему можно решить иначе». «И русские не стали настаивать?» Вежливо, но с хищным огоньком в зрачках, уточнил Артур Шелдон. «Подозреваю, что у них не было другого выхода», — ответил Август. «Я сказал, извините, порт нуждается в капитальном ремонте. Я не то что вас не пущу, я вообще его закрою. Но обеспечить большегрузом дозаправку я могу уже через сутки после заключения сделки. Транзитный проход? Пожалуйста, хоть сразу». А касательно их грандиозного проекта, то я отверг его. На своей земле я буду строить по своим проектам. И это оказался тот минимум, на который они были готовы согласиться, — кивнул Шелдон. Ну-ну, я полагал, что этим и закончится. И выжидательно уставился на Кларка. Я ощутила, как изменилась температура в зале. Заметно потеплело. Артур Шелдон, герцог Санджарский, достаточно ясно дал понять, что думает о ситуации. Герцогов у нас было всего двое. Санджарский и Кларийский. Не стоит и забывать, что Шелдоны занимали первую строчку в рейтинге самых богатых семей мира. На втором месте были Осборны, которые последние 100 лет держали строгий нейтралитет и ни во что не вмешивались. На третьем — Макинби. И еще 5 лет назад на втором месте были Энстоны. Все течет, все меняется. Кларк предоставил слово Августу. Август кивнул и заговорил. Поставленный голос, академически правильная речь, простые слова и несложные фразы. И сразу стало понятно, что заступничество Эммы Гамильтон было, в сущности, нужно ей самой, поскольку Август и один превосходно справлялся с проблемой. Он говорил и говорил, я млела. Да если бы только я одна. А Кларк скисал на глазах. Он с трудом дождался окончания речи и, даже не потребовав от Августа документально подтвердить претензии к Энстону, предложил перейти к голосованию. Я взяла 2 шара, белый и черный, прошла в комнатку для корзин, бросила черный в корзину для подсчета голосов, белый в склад. На пороге разминулась с Эммой. Та успела шепнуть. «Все в порядке. Я этих сволочей знаю». Через 5 минут Эндрю Кларк объявил результаты. 5 голосов за то, чтобы исключить Августа из собрания, 1 воздержавшийся, небось, как обычно, Осборн, и 36 голосов против. Тема закрыта. Банкет начался сразу после совета. Собственно говоря, пока мы обсуждали Августа, он уже шел полным ходом. Мы вышли в большой зал, Август машинально подставил мне локоть, я также машинально взяла его под руку. Проходивший мимо нашей группы Кларк не преминул ядовито заметить. Ну, все понятно. И ушел. Эмма Гамильтон поглядела ему вслед и задумчиво произнесла. «Мне даже интересно, что именно ему наконец-то понятно?» Мы присоединились к друзьям, державшимся несколько на особицу, что при их многочисленности воспринималось уже как претензия на элитарность. Мэгги, жена Криса, Эмбер Мелроуз Рассел, леди Памела. Скотт напросился Августу в советники, поэтому в зале был вместе с нами. Родители Августа и его сестра Ирина с мужем, мои родители, Татьяна Ванденберг с Лео Макинби, они после той нелепой помолвки внезапно подружились и теперь на все светские мероприятия ходили парочкой. Еще человек 30 Макинби, Бергов, Торнов. К Августу приблизился Артур Шелдон. Август шепотом извинился, тут же зацепил взглядом Эмму Гамильтон, и они втроем ушли. Можно не гадать, зачем. Если бы в благородное собрание пускали Дика Монро, он бы шел 4-м. Ничего. Они с Эммой потом все обсудят приватно. А я внезапно увидела Павлова. О как. И сюда пролез. Его жена была с самого начала в качестве делегатки от одной из сибирских олигархических семей. И жениха ее я тоже видела. Молодой наследник крупного клана. 33-летний симпатичный парень. Рослый, плечистый. С открытым лицом и приятными манерами. На мой взгляд, напрочь лишенный харизмы. Но я пристрастна. Павлов стоял совершенно один, с бокалом шампанского, равнодушно снисходительно озирая зал и веселящихся людей. К нему никто не подходил. Делегаты обтекали его в движении, словно невидимое, но явственно ощущаемое препятствие. Я взяла бокал и подошла. Павлов кивнул мне, но лицом не повернулся. Я не знала, что ты будешь. Куда ж без меня ты? Как обычно... «Торговый представитель КСМ?» «Естественно», — он помолчал. «Должен же я был завершить начатое. Кларк развил такую бурную деятельность, что у меня проснулась паранойя, и я решил провести разъяснительную работу в ваших кругах, чисто для контроля. Я тебя не видела. А зачем тебе меня видеть? Я не с тобой работал». «Ну и, конечно, это отличный повод побеседовать с женой». У Павлова окаменело лицо. Он пригубил шампанское, окинул скучающим... или тоскливым взором зал. Она отказалась. Я посмотрела в дальний конец зала. Красивая, Яркая женщина заразительно хохочет над шутками своего влюбленного спутника. Чуть-чуть наигранно, едва заметно. Тень Леони Хоффман мелькнула в памяти и исчезла, оставив легкую грусть. Эта женщина была совсем другой. Она не собиралась выворачивать мир наизнанку. Она вообще никого не хотела победить. Ей нужно только простое женское счастье. Она прячет это желание, надев маску, чтобы не показать, насколько ранима, как я ее понимаю. Насколько она его старше? На 8 лет. Чепуха, а не разница. Не то, что 30 лет разница со мной. Тебе 70? Я думала, меньше. Хорошо сохранился, язвительно ответил Павлов. Я не смогла удержаться от усмешки. Ну да, после 3-й или 4-й регенерации. Узнала много нового о сделке по продаже Калипсо. Павлов еще раз кивнул. Да, работенку пришлось ту еще провести. И все прошло точно по плану, включая то, что Август отказался от вашего проекта и его союз с Гамильтоном и Шелдоном? Конечно. И именно так и было задумано. Это тебя Эмма охарактеризовала как старомодно вежливого. С ней работал Кричевский. Я передам ему этот отзыв. Он будет доволен. О чем еще говорить? Я не могла придумать. От Павлова просто разило горем, безнадежностью и отчаянием. Как ему помочь, я не знала. А он и не просил о помощи. К счастью, вернулись Август и Эмма. Август только поглядел на Павлова и все понял. «Развлекай, дам, ты умеешь», — бросил он. «Сейчас я исправлю это недоразумение». И ушел, раньше, чем Павлов успел остановить его. Двинулся напрямую через зал, безо всяких вам необходимых маневров и подкрадываний. В своем обычном стиле. Если ты баран, то способен любую проблему решить в лоб. Эмма Гамильтон была слишком хорошо воспитана, чтобы спросить, в чем дело. Павлов сказал сам. «Ольга Чернова, моя жена. 1/2 года назад она подала на развод. Я был в отъезде. Она развелась в мое отсутствие, и возвращаться мне было уже некуда. Мальчик рядом с ней, ее жених, Антон Бабин. Единственный сын и наследник крупнейшего нашего олигарха. Ольга тоже из непростой семьи. Некровные родственники царя. Брак блестящий по всем статьям. Со мной она не разговаривала ни разу с того момента, как я уехал. Свадьба через неделю. Сочувствую», — обронила Эмма. «Я понимаю ее», — криво усмехнулся Павлов. «Я безродный, сам себя сделал, к тому же почти вдвое старше и даже в молодости не был красавцем». «Но ведь это не самое главное», — вежливо сказала Эмма. Павлов только пожал плечами. Я обернулась и опешила. Август нависал над Черновой и Бабиным, который восторженно глядел ему в рот. Но в компании было 4, а не 3. Четвертым был монах в доминиканском облачении. «Дим», — позвала я, — «а что ты сделаешь, если Ольга скажет, что хочет помириться, но случайно приняла католичество?» «Спрошу, где костел будем строить?» — ответил Павлов. «А что?» Август пустил в ход психологическое оружие массового поражения. Эмма рассмотрела ту четверку и засмеялась. «О, да, это действительно оно!» Павлов некоторое время озадаченно моргал. «Насколько я понимаю, это Скотт Маккинби-младший? Доминиканец?» «Ага. А еще он лучший молодой проповедник мира и ученик Лоренса Хикати». Только и сказал Павлов. «Я видела, как Скотти зацепился за какую-то реплику Черновой, ответил, и вот уже через 5 секунд он перехватил инициативу. Четверка еще держалась вместе, но стало заметно, что она вот-вот распадется». Скотти тихо дрейфовал в сторону, и Чернова машинально двигалась за ним. Через минуту расстояние между ними и Августом с Бабиным увеличилось до нескольких метров. Август, не прерывая беседы с Бабиным, повернулся и пошел к нам. Бабин, естественно, с ним. «Так», — процедил Павлов, — «сейчас мне еще придется болтать с этим недоноском». «Вежливо! Черт бы меня побрал!» «Почему нет?» — удивилась я. «Дима, твой соперник уже нейтрализован, хотя сам этого еще не понял». От неловкости нас избавили подошедшие Крис и Джимми Рассел. Тут я поняла, что Джимми Рассел со своими религиозными закидонами может быть даже полезен. Он мигом выяснил, что Бабин православный, тут же затеял соответствующий диспут. Бабин не знал, как реагировать. На всякий случай вежливо отвечал в меру своей компетенции, надеясь, видимо, на воспитание и манеры собеседника. «Ага, не тут-то было, не на того напал. Джимми Рассел еще ни от кого не отцепился по собственной инициативе. А мы, естественно, не спешили выручать Бабина. Через пару минут я обратила внимание, что Павлов исчез, растворился в воздухе. Поискав глазами, обнаружила его возле жены и Скотти. Ну все, будем надеяться, задача выполнена. Еще через 10 минут Бабин спохватился, аккурат в тот момент, когда к нашей компании присоединился Скотти. Обернулся, сделал было шаг, и его плеча коснулась рука монаха. «Не нужно им мешать», — мягко сказал Скотти. «Вы... я ничего не смог бы поделать, если бы они не любили друг друга так же сильно, как в день своей свадьбы. Все, в чем они нуждались, в смелости поделиться наболевшим». Я видела, как уходил Антон Бабин. Блестящий молодой человек, еще час назад уверенный, что через неделю женится на одной из самых интересных женщин Сибири. Он уходил, вежливо улыбаясь новоприобретенным знакомым, прощаясь, один. А спустя полчаса к нам подошли Павлов и Ольга. Она совершенно преобразилась. Из ее облика исчезла холодная гордость, и мне даже показалось, что она помолодела. «Брат Скотт», — сказала она, — «у нас к вам просьба, весьма личного характера. Нет-нет, не тайная». Она счастливо засмеялась. «И видите ли, мы с мужем не были обвенчаны, и я думаю, что это сыграло свою роль. Мы бы хотели обвенчаться сегодня, а лучше сейчас. Вы можете помочь нам?» «Разумеется», — ответил Скотти. «Могу и с радостью помогу». Эпилог. Мы стояли в зале отправления Байконура, старейшего и второго по значимости космодрома Земли. Ждали утреннего рейса на Луну, где парковались наши яхты. Вместе с нами улетали и Павловы. 6 часов утра. У меня в голове не укладывалось, что в 10 вечера мы вылетели из Праги, а в полночь уже стояли в церкви. В самой, что ни на есть, православной. Надо быть Скоттом Маккинби-младшим, чтобы за полчаса найти православного священника, который согласился бы обвенчать пару в полночь. В нашем присутствии никакой ритуальной нужды не было. Все равно никто из нас не был православным. Мы пришли как гости, всей толпой. Почтительно внимали древнейшей церемонии, соединявшей двух людей навечно. Ну, по крайней мере, они сами верили, что навечно. Потом мы зашли в какой-то ресторан, выпили за молодых по бокалу шампанского и полетели на Байконур. Ольга отошла на 2 шага. «Игорь, мы завтра будем дома?» «Сыну звонит», — пояснил Павлов. «Старшему?» «Нет, с папой». В голосе Ольги прорезалось смешливое торжество. «Да, Игорек, мы прилетим с папой. Мы с ним поговорили, все выяснили. И тебе больше не придется стесняться того, что твои родители не венчаны, потому что мы обвенчались. Мы венчались в Москве, совсем недалеко от того места, где у моих предков был дом до катастрофы. Да, представляешь, вот такое совпадение. Нет, мы сами ничего не устраивали. Нам помог один прекрасный человек, доминиканец. Да, ты хочешь нас встретить?» — удивилась она. Обернулась на мужа, глаза ее сияли. Павлов вопросительно поглядел на Августа. Тот удивился. «Я ведь тебе сказал, все столы пассажирского терминала в порядке. Но сам терминал, да и порт в целом, ужасен. Никакого сервиса. Боюсь тебя разочаровать, но это не имеет значения. Для сибиряков Калипсо практически сакральное место», — ответил Павлов. «Это наше потерянное окно в мир, которое Федерация заткнула самым некрасивым образом — задницей Энстона. Дай нам волю, мы бы эту систему просто с боем взяли. Да все боялись, что нас неправильно поймут. На Сибири национальный праздник случится продолжительностью в неделю минимум, когда объявят, что Калипсо сменила хозяина и теперь для нас открыто. Как хотите», — махнул рукой Август. «Доступ разрешен». «Игорь, мы полетим через Калипсо», — объявила Ольга сыну. «Да? Представляешь, Калипсо открыто. И этого добился твой папа. Я всегда тебе говорила, он все может». Павлов смущенно моргнул, отвернулся и тихо сказал. «Оно того стоило». Нервно хохотнул и добавил. «Когда твоя жена говорит твоему подросшему сыну, что его отец всемогущий, черт меня побери, оно того стоило». объявили посадку на рейс. Весело болтая, мы погрузились в лайнер, чтобы на Луне разойтись в разные стороны. Крис с женой и моими родителями летел на Арканзас. Валерий на Сонна на моей яхте. Джимми Рассел и Эмбер отправлялись на Кангу, а нас с Августом на Луне уже ждали. Я ведь отправила сына и всех слуг вперед, и они 4 часа назад поднялись на борт яхты. Мы возвращались на Таниру.